Издательство «Бомбора». Океан книг. Карим Бензима. Восхождение легенды. Люка Кьяолли. Сирил Калло. Главные герои. Карим Бензима. Нападающий. Хафид Бензима. Отец. Малика Бензима. Мать. Карим Зенати. Друг детства. Арман Гаридо. Первый тренер. Хатем Бен Арфа. Другая звезда поколения 1987 года. Бернар Лакомб. Главный наставник. Карим Джазири. Агент. Жан-Мишель Алла. Президент клуба Олимпик Лион. Роф. Рэпер. Раймон Доминек. Тренер сборной Франции. Роналдо Луис Назарио Ди Лима. Кумир. Флорентино Перес. Президент Реал Мадрид. Криштиану Роналду. Звезда, товарищ по команде. Зинедин Зидан. Великий брат и тренер Реал Мадрид. Жозе Мауриньо. Тренер, сравнивший его с котом. Гонсало Игуаин. Аргентинский соперник. Хлоя Делоне. Первая спутница жизни и мать дочери по имени Мелия. Карло Анчелотти. Тренер Десима. Захия Дехар. Модель и девушка из эскорт-услуг. Дидье Дешам. Тренер сборной команды Франции. Буба. Рэпер. Матьё Вальбуэна. Товарищ по национальной сборной. Рианна. Певица из Барбадоса. Кора Готье. Вторая спутница жизни и мать сына Ибрагима. Милья. Дочь. Ибрагим. Сын. Действие происходит в городке Брон, в Лионе, Мадриде, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бразилии, Италии, Катаре.